однако побоялась своих подруг. «Да мы не будем уже бить, настроение пропало», — добавила Оксана с интересом, осматривая мужскую купальню.